Фридрих не знал стиль. Записки следователя. Издательство «Петрополис», 1991 год. Записки следователя. Книга документально-автобиографическая. На примерах дел, расследованных самим автором, дается анализ преступности в СССР, ее корней и причин. Воры в ранге министров. Тайные агенты и убийцы из службы госбезопасности. Наркоманы у пульта управления ракетами стратегического назначения. Партийные бонзы, творящие суд неправой и скорой. Дети, ненавидящие отцов. Вся эта фантасмагория невыдуманных персонажей книги Незнанского проходит перед читателем, являя собой страшную картину нашей советской действительности. Фридрих Незнанский родился в 1932 году, окончил Московский юридический институт, почти 25 лет проработал в системе юстиции, 15 лет был следователем прокуратуры, около 10 лет членом Московской коллегии адвокатов. Он автор нескольких научных монографий в области права и значительного числа статей, рассказов и фельетонов. Детективные романы «Операция Фауст», «Ярмарка в Сокольниках», «Красная площадь», «Журналист для Брежнева», а также «Записки следователя» принесли автору широкую известность. Эти книги значились в списках бестселлеров в Соединенных Штатах Америки, Японии, Великобритании, Франции, Федеративной Республике Германии, Швеции, Норвегии, Голландии и других странах. О них с похвалой отзывались ведущие западные газеты и журналы. В ближайших планах кооператива «Кобзарь» озвучивание всех этих произведений Фридриха Незнанского. Посвящается моим родителям. Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. Кант. От автора. Я закончил Московский юридический институт. Затем многие годы работал следователем прокуратуры Краснодарского края, Московской областной прокуратуры. В течение 10 лет был старшим следователем Московской городской прокуратуры, обслуживал центральные районы столицы. Более 8 лет был членом Московской городской коллегии адвокатов. И как защитник побывал, кроме средней полосы России, на Украине, в Прибалтике, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Сахалине. За почти 25-летний срок, 1954 по 1977 годы, передо мной прошли тысячи дел. Одновременно, хотя отрывать для этого время было нелегко, закончил аспирантуру по криминологии. К научной деятельности я стремился еще будучи студентом и надеялся, что мне удастся себя ей посвятить. Но, как и большинство выпускников, у нас вынужден был принять работу, указанную начальством. Влекло меня и к журналистике. Ряд моих статей и фельетонов был опубликован в московских и центральных газетах и журналах. Я вырос в семье, где верили в законность и справедливость коммунистического строя и провозглашенной им идеологии. Когда я родился, то имя для меня подыскивали не в святцах, а в биографиях основоположников. Отец мой всю жизнь был одним из тех, кто, не сомневаясь, не жалуясь, тянет, как бурлак, тяжкую баржу советского народного хозяйства. И моя нынешняя политическая деятельность приносит пожилому пенсионеру немало горя. Когда я рос, вокруг меня не было никого, кто думал бы иначе, чем моя семья. И казалось, что и мне надо будет избрать какую-нибудь полезную профессию, скорее всего, инженерную. Сначала я подал документы в технический вуз, но потом втайне от родителей забрал их оттуда и отнес в юридический институт. Почему я выбрал профессию юриста? Точно на такой вопрос ответить нелегко. Причин обычно бывает множество. Однако было у меня в детстве два события, сильно повлиявшие на мое решение. В 42-м или 43-м году, в самый разгар войны, в класс, где я учился, поступила девочка из Львова. Немцы убили всю ее семью. Спаслась только она и ее бабушка. и вместо того, чтобы отнестись к ней с сочувствием, ее начали травить. В классе шумели, что вот война идет из-за евреев, что немцы только потому и объявили нам войну, чтобы евреев перебить, а без них войны бы не было. А поскольку девочка была однофамилицей Фани Каплан, стрелявшей в 1918 году в Ленина, то стали кричать, что ее мать убила Ленина, и кинулись на нее. Она не испугалась, а только повторяла: «фашисты». Мой товарищ и я, вступившиеся за нее, долго ходили с синяками. Драться пришлось почти против всего класса. Партийные руководители Свердловска, где мы жили во время войны, были, надо думать, горды тем, что именно здесь, в бывшем Екатеринбурге, их предшественники убили царскую семью. В 1945 году, в 28-ю годовщину Октябрьской революции, они решили детям об этом напомнить. К нам в школу номер 9, а потом и в другие школы на торжественный пионерский сбор 7 ноября привели старого большевика, революционного матроса, товарища Ермакова, участвовавшего в убийстве царя, царицы, престолонаследника и 4 царских дочерей. Когда полчища адмирала Колчака подходили к Екатеринбургу, неторопливо и, как я впоследствии понял, не слишком придерживаясь правды, рассказывал Ермаков, городской совет принял историческое решение ликвидировать царскую семью, и я лично выполнил его приказ. Помню, царица выбежала вперед: «Стреляйте, изверги!» кричит, «Только детей не троньте!» А как их не трогать? Вырастут царевы дети, и Российскую империю возродят. И мы ликвидировали тогда все царское отродье вот этими руками. Ермаков поднял грубые большие руки с желтыми от табака пальцами. Впоследствии Ермаков окончательно спился и просил милостыню у церкви. И верующие, знавшие, кто он, тем не менее подавали, чтобы убийца помянул души жертв своих. И травля еврейской девочки, и рассказ Ермакова не давали мне покоя. Убили царскую семью по решению городского совета, то есть безо всякого суда. Убили детей только за то, что они родились в царской семье. А сегодня нацисты убивают детей только за то, что они родились в еврейской семье. Почему они могут это делать? Потому что у них в руках сила. Но на их ли стороне справедливость? Я тогда вывел для себя, что сила без справедливости и справедливость без силы – плохо. Сила должна быть справедливой, а справедливость – сильной. И решил, что тот, кто хочет бороться за справедливость, должен посвятить себя профессии юриста. Я понятия не имел, что решение об убийстве царской семьи исходило не от городского совета, а от Ленина. Мне и в голову не приходило тогда заподозрить в чем-то коммунистический режим. Как и многие другие, я думал, что строй и законы у нас хорошие, да только люди их плохо выполняют, и что если бы законы выполнялись неукоснительно, все было бы в порядке. Работа юриста на первых порах приносила мне удовлетворение. Немало подлинных преступников удалось отправить за решетку, удавалось и невиновных спасти от тюрьмы и лагеря. Однако многое удивляло с самого начала. Так, в первом же деле, в котором я принимал участие, были сразу нарушены формальности. Допрос задержанного вел прокурор в присутствии начальника милиции, начальника уголовного розыска и секретаря райкома партии. И все они, кроме меня, следователя, присутствовали на допросе незаконно. Удивительно было и то, что я, 22-летний, усаженный писать протокол, сообразил это лишь через некоторое время, и то, что не понял этого и не воспользовался этим обвиняемый, старый опытный уголовник-рецидивист. А адвоката, который мог бы дать ему совет или протестовать от его имени, у него не было. И не могло быть. Во время предварительного следствия, в процессе которого по делу проверяются все возникшие версии как обвинения, так и защиты, защитника у обвиняемого в СССР до сих пор нет. По Советскому уголовно-процессуальному кодексу адвокат, как правило, может включиться в работу только после окончания расследования, в момент передачи дела в суд. Это в демократических странах арестованный имеет право заявить, что будет отвечать на вопросы следователя и прокурора только в присутствии своего адвоката.